Глава 4. Бурное вече. Долго, не умолкая ни на минуту, гудел вечевый колокол. Странный голос его, какой-то кричащий, подмывающий, не похожий ни на один колокольный голос, любой из множества новгородских церквей и соборов, разносился над Новгородом, то усиливаясь и возвышаясь в одном направлении, над одними концами города, то падая и стихая над другими, смотря по тому, куда уносил его порыв ветра, дувшего, казалось, то с московской, то с псковской, то с ливонской стороны. Вечный звонарь, одноглазый, сухой, сморщенный старичок, которому один глаз еще в детстве, отец его тоже вечный звонарь, нечаянно выхлестнул веревкою, привязанную для звона, к язычку вечевого колокола, без шапки, с метущимися по ветру седыми редкими волосенками, с восторженным умилением на старческом лице, точно священно действуя, звонил ни на миг, не переставая, качая железный язык из стороны в сторону, колотя им об медные, сильно побитые края колокола, который вздрагивал и кричал, словно от боли, и которого стоны заглушал новый удар железного языка, и он опять вздрагивал и кричал. Кричал, как живой человек, как раненый или утопающий, а подчас, как плачущая женщина. Вечный звонарь хорошо изучил натуру и голос своего колокола, изучал его всю жизнь и умел заставить его кричать таким голосом, какого ему хотелось, какого ожидал от него господин Великий Новгород, тревожного, радостного, набатного или унылого. Теперь он кричал тревожно. Вечный звонарь знал, по какому поводу созывается вече. Ему в попыхах поведали о том отроки, прибежавшие от посадника прямо с Марфина пира и велевшие звонить вече. «Москва на нас собирается! Псков поломал крестное целование! Мир докончальной грамоты разметывает!» На голос призывного колокола новгородцы, уже несколько соснувшие после избрания нового владыки и после раннего обеда, с просонья бежали на вече, к Ярославову дворищу, словно на пожар. Кто без шапки и пояса, кто с едва накинутым на одно плечо кафтаном или однорядкою. Примечание. Однорядка — долгополый однобортный кафтан без ворота. Двери, ворота и запоры по всему Новгороду хлопали, визжали и скрипели, словно испуганные собаки лаяли. Людской говор несся волнами, как и сам народ, со всех пяти концов и улиц, запружая узкие улицы и мосты, валом валит напрямки через Волхов по льду, оглашая воздух криками, вопросами, руганью, неведомо кому и неведомо за что, и подчас звонким смехом и веселыми шутками. «Нового владыку вечем ставить, Пимена!» «Ой, Ли, а чей Феофил не люб?» «Не люб московской руки!» «Немцы, може, идут на нас?» «Где немцам?» «Москва, сказывают!» Скоро вечевую площадь и помост запрудили народные волны. Вечевый колокол умолк и только тихо стонал, замирая в воздухе. Звонарь, набожно перекрестившись и перекрестив колокол, потянулся к нему своими мозолистыми, корявыми руками и стал ими гладить края все еще тихо стонавшей меди, как бы лаская что-то милое, родное, дорогое ему. «Утомился мой батюшка, колоколец мой миленький, утомился родной», — любовно бормотал он. «Ну и но отдохни, передохни, кормилец мой, колоколушка вечной. Ишь, как тяжко дышит старина. Ино буди, буди стонать, батюшка». Потом старик, привязав конец колокольной веревки к балясине, оперся руками о перила башенного окна и стал смотреть на вече, на площадь, затопленную народными волнами. Зрелище было поразительное. Виднелись сплошные массы голов, шапок, плеч, плечо к плечу, хоть ходи по ним от одного конца площади до другого. «И жди, тушки мои, новгородицы! Экое людо лютное, совокупились от дитки у единой матки. Голов-то, голов-то что?» Внизу, на Вечевом помосте, отчетливо виднелись фигуры посадника и гонца, пригнавшего из Пскова. Седая голова посадника сверкала на солнце серебряным руном, а золотая гривна горела и словно искрилась, как богатое ожерелье на иконе.